Глава 7. Прошла неделя. У Татьяны не осталось сил мыть унитаз, чистить зубы, умываться. Александр рассердился бы на нее, но от Александра не было вестей. Жив ли он? «Как, по-твоему, когда починит водопровод?» — спросила Даша как-то утром. «По-моему, тебе и без водопровода хорошо», — сказала Татьяна. «Ведь если дадут воду, тебе снова придется заняться стиркой». Даша, засмеявшись, обняла ее. «Да чего же я тебя люблю? Даже сейчас у тебя хватает духа шутить». «Только шутки не слишком остроумные». Вздохнула Татьяна, тоже обнимая сестру. Носить воду было тяжело, но хуже всего было таскать ее по лестнице. Температура опустилась ниже 20 градусов. Вода выплескивалась из ведер и замерзала, так что ступеньки превратились в настоящий каток. Каждое утро Татьяна, держа ведро в одной руке и хватаясь другой за перила, съезжала вниз на пятой точке. А вот поднимать ведро наверх, она неизменно падала и приходилось снова спускаться за водой. Чем больше воды выплескивалось, тем толще становился слой льда. Черный ход был еще опаснее. Женщина с четвертого этажа упала, скатилась вниз на целый пролет. Сломала ногу и не смогла подняться. Так и вмерзла в лед. Никто ее так и не поднял. Женщины сидели на кушетке и слушали, как радиометроном отбивал свой монотонный ритм, перекрывая шум радиочастот. И далее шел непрерывный поток фраз «Москва борется с врагом до последнего». «Нормы снова снижены до 125 граммов в день по иждивенческой карточке и до 200 по рабочей. Потери, разрушения, Черчилль». Сталин требовал открыть второй фронт, чтобы оттянуть часть фашистских сил в страны Северной Европы. Черчилль говорил, что для этого у него нет ни людей, ни средств, но он готов возместить Сталину материальные потери. На что тот язвительно отвечал, мол, представит счет прямо Гитлеру. Положение под Москвой становилось все более угрожающим. Столицу, как и Ленинград, бомбили каждый день. «От бабушки Анны давно нет вестей», — заметила Даша вечером. «Таня, а ты получала что-нибудь от Дмитрия?» «Конечно нет. Вряд ли он вообще объявится», — хмыкнула Татьяна и помедлив добавила. «И от Александра ни слова». «Почему же? Я получила письмо 3 дня назад. Просто забыл вам сказать. Хочешь прочесть?» «Дорогая Даша и все девушки, надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Ждете ли вы моего возвращения? Я очень хочу снова вас увидеть. Командир послал меня в Кокарево, рыбачий поселок, где теперь не осталось людей. На его месте лишь воронки от бомб. В нашем распоряжении только 2 лошади, потому что бензина для грузовиков нет. Нас 20 человек отправили сюда, чтобы проверить крепость льда. Сможет ли он выдержать грузовик с продуктами и вооружением, или хотя бы лошадь с груженными санями? Мы вышли на лед. Холод стоит такой, что можно подумать, озеро промерзло до дна. Однако нет. Местами лед удивительно тонкий. Мы сразу же потеряли грузовик и 2 лошадей. Долго думали, что делать дальше. Потом я взял кобылу и проскакал почти 4 часа по льду до самой Кабоны при 12 градусах мороза. Я решил, что лед выдержит. Как только я вернулся с полными санями продуктов, меня немедленно поставили во главе транспортного полка, куда входят исключительно ополченцы. Настоящих солдат к такому делу не подключить. А пока, прежде чем лед окончательно затвердеет, нам приходится гнать лошадей с подводами до Кабоны, грузить мукой и другими припасами и возвращаться. Большинство никогда не имело дел с лошадьми и редко бывало на морозе. Поэтому кто-нибудь то и дело обмораживается или проваливается в полыньи и тонет. Сейчас мы пытаемся привезти в Ленинград топливо. Недостаток топлива почти так же губителен, как недостаток еды. Не на чем выпекать хлеб. Из-за отсутствия топлива простаивают печи. Мы потеряли грузовик с керосином, и поэтому пока что решили использовать только лошадей. Мало-помалу обозы из Кабоны тянутся в Кокарево. В день мы привозим около 20 тонн. Этого, конечно, мало, но все же кое-что. Сейчас я в Кабоне, гружу мешки на сани и стараюсь не смотреть на муку, зная, как вы голодаете. Попробуем доставить продукты, чтобы по карточкам больше давали. Дописываю спустя 2 недели. Не было времени докончить. Нет нужды говорить о том, как мы разозлили немцев своей ледяной дорогой. Они бомбят нас безжалостно день и ночь. Правда, по ночам меньше. Все время какие-нибудь сани уходят под лед. Наконец, начальство решило найти мне лучшее применение, и теперь я снова в Кокареве, командую зенитным подразделением, сбиваю самолеты противника. Не представляете, как я счастлив, когда удается сбить самолет, который готовится пустить под лед грузовик с едой для Ленинграда. Теперь лед достаточно крепкий, если не считать нескольких опасных мест, и у нас хорошие грузовики. Они могут делать по льду не меньше 40 км в час. Мы назвали эту дорогу «Дорогой жизни». Очень точное название, верно? Все же без Тихвина мы не в состоянии привезти в Ленинград полную норму продуктов. Необходимо отбить Тихвин у фашистов. Как думаешь, Даша, не стоит ли мне попроситься на это задание? Тем более, что мне выдали новехонький автомат Шпагина. Прекрасное оружие. Не знаю, когда смогу снова вернуться в Ленинград, но вернусь с продуктами, так что ждите и надейтесь. И держитесь. Ваш Александр. «Иди, иди, не поднимай глаз», — твердила себе Татьяна. «Закрой шарфом лицо. Если понадобится даже глаза, чтобы не видеть город, твой двор, где валяются трупы, улицы, где мертвецы лежат на снегу, подними ногу и перешагни через очередного, или обойди. Не смотри, тебе нельзя смотреть». Утром Татьяна видела только что умершего человека без нижней части тела, явно откромсанной топором. Сжимая в кармане пистолет Александра, она плелась сквозь метель, упорно глядя в землю. Ей пришлось дважды доставать его на улице в кромешной тьме. Теперь приходилось вставать все раньше, чтобы получить хлеб. Благодарение Богу за Александра. В конце ноября взрывной волной выбило стекло в комнате. Пришлось завесить дыру бабушкиными одеялами. Больше ничего не было. Температура в комнате мало чем отличалась от уличной. Татьяна и Даша перенесли буржуйку в свою комнату, поставили перед маминой кушеткой, чтобы, пока та шьет обмундирование, пальцы не замерзали. Фабрика продолжала платить по 20 рублей за каждый шитый сверх нормы комплект. За весь ноябрь мать шила 5 комплектов, потом дала Татьяне 100 рублей и велела пойти поискать еды. Татьяна вернулась со стаканом черной грязи, набранной кем-то у сгоревших бадаевских складов. Она объяснила, что это спекшийся землей сахар. «Как только грязь осядет на дне, чай будет сладким», — добавила она, пытаясь улыбнуться. «Переступай через мертвецов, Татьяна, не поднимая глаз, стой в очереди и старайся не потерять место, потому что тогда хлеба не останется, и придется идти в другой магазин напрасной надежде. Стой, не двигайся, кто-нибудь придет и оттащит тела». Бомба упала на улицу прямо на набережную Фонтанки, на очередь, в которой стояла Татьяна, и разорвала в клочья с десяток женщин. «Что делать? Позаботиться о раненых или о своей семье? Или помочь перетаскивать мертвых? Не поднимай глаз, Татьяна. Не поднимай глаз, Татьяна. Смотри на снег, чтобы видеть только разваливающиеся стеганые сапоги. Раньше мать шила бы тебе другую пару. Но теперь она не может шить лишний комплект обмундирования даже с помощью Даши. Хотя в октябре строчила на машинке по 10 комплектов в день. Александр, я хочу держать данное тебе слово. Хочу остаться живой, только не знаю как». «Даже с моими малыми потребностями и не слишком хорошим аппетитом я не могу существовать на 200 граммов в день. 200 граммов хлеба на 25% состоящего из съедобной целлюлозы, опилок из сосновой коры. Хлеб со жмыхом и с хлопковых семян раньше считался бы ядовитым, но то было раньше. Да и хлеб этот не хлеб. Наверное, ты назвал бы его галетами, но он темный и тяжелый, как булыжник. Я не могу выжить на 200 граммах такого хлеба. Не могу выжить на бульоне, не могу выжить на водянистой овсянке. Как не смогла Люба Петрова, как не смогла Вера, как не смог Кирилл, Нина и Гленка. Смогут ли мама и Даша, а Марина? Всего того, что я делаю для выживания, попросту недостаточно. Для того, чтобы выжить, от меня требуется что-то большее, что-то не от мира сего, какая-то другая сила, которая могла бы перевесить, пересилить, заглушить холод и голод». Желание есть сменилось постоянным недомоганием, потеря интереса ко всему окружающему. Обстрелы Татьяна теперь полностью игнорировала. Не было сил убегать, падать на землю, поднять раненого или подвинуть тела. Тупое онемение распространилось по всему телу. Апатия заковала ее стальной броней, которая редко могло пробить какое-то подобие прежних чувств. Эти чувства по-прежнему принадлежали родным. Маме, при взгляде на которую Татьяна сжимала сердце. Даша, неизменно вызывавшая сочувствие и сострадание. Даже Марина, несмотря на свою гадкую алчность, была способна ее тронуть. Даже Нина Игленко была достойна жалости. Нина дождавшаяся смерти последнего сына, прежде чем навеки закрыть глаза. Нужно перестать чувствовать. Она сжала зубы, чтобы протянуть еще один день. Надо собраться с силами, потому что еды больше нет. Я не стану дрожать. Не стану шарахаться от своей короткой жизни. Не опущу голову. Найду способ поднять глаза и отсеку все. Кроме тебя, Александр, ты всегда со мной.